все окончательно бросают его. Дочери навещают все реже. В конце концов, они даже перестают извиняться. Только жена Изабелла все еще приходит. Она все время повторяет как мантру слова «Мне кажется, тебе немного лучше, и я уверена, ты выкарабкаешься». Возможно, она старается убедить в этом саму себя. Вскоре она тоже начинает придумывать неправдоподобные отговорки, а потом перестает приходить совсем. Глаз, двигающийся над пускающим слюну ртом, и правда зрелище не слишком приятное. Жан-Луи Мартен впервые проводит день без единого контакта с внешним миром. Он думает, что он самый несчастный человек на свете. Даже у бродяги, даже у заключенного, даже у приговоренного к смерти более завидная доля. По крайней мере, они знают, что их мучение когда-нибудь кончится. А он всего лишь существо, приговоренное к жизни. Он знал, что навсегда останется неподвижным, как растение, даже хуже. Растение вытягивается. Он же походит на машину. Кусок железа. С одной стороны, ему подают энергию посредством перфузии, с другой следят за пульсом. Но в чем разница между стулом и механизмом, который не дает этому стулу исчезнуть? Он — первый человек, ставший машиной и сохранивший способность думать. Будь проклята, эта машина! Ох, попадись мне, этот тип, из-за которого я теперь в таком состоянии. Этим вечером он подумал, что ничего хуже с ним произойти уже не может. Он ошибался.